Я могу понять, как Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Рубачкова Марина Вячеславовна. Звонок вам поступает с банка Тинькофф. Звоним по поводу задолженности вашей. Ольга Викторовна, на сегодняшний день у вас выставлено требование на оплату всей суммы. Она у вас составляет 87 916 рублей 44 копейки. Сумма не окончательна. Скажите, пожалуйста, каким образом планируете оплачивать? Я не знаю, каким. У меня бычок был, молочко был, все продала. Ой, ну все деньги забрал. Не отдаю. Угу. А скажите, пожалуйста, в принципе, сложность у вас с чем связана по оплате? Тем, что он их не отдает. Я говорю, дай денег. Хоть на платьишко. Он говорит, не дам. Угу. Ну, и здесь все-таки мы... Он мне дал сначала. Дал сначала денег. Я хотела оплатить. Я пошла платить в Евросеть. По дороге шла, в магазин зашла. Ну, купила там себе бусики, туфельки, шарфики. Ну, все, накупила, деньги потратила. Да пришла, а он говорит, ты что, очертенела, что ли? Ты куда деньги потратила? Я говорю, смотри, как красиво. В общем, он разорался, раскричался. Вот, я говорю, да, еще денег надо оплатить. Он, короче, больше не дает. Говорит, вообще уходи, живи где хочешь. Ну вот, стою теперь посреди улицы. У меня в одной руке кот, в другой бутылка шампанского. И все, денег нет. А как так получалось, что до этого вы на протяжении 4 лет все свое время погашали? Да до этого вот я же не буквально... была такой транжирой. Он мне даст денег, я пойду то еды накуплю, то золотишко прикуплю. Ой, шубку себе приобрела. Ему надоело все это терпеть. И, короче, более... Ну, вот видите, и шубку, и золото приобрели, а с банком как будете расплачиваться? Не знаю, может, нового мужа найти. Просто, ну, на сегодняшний день то, что вы сейчас... Говорите банку, но, во-первых, у нас все разговоры записываются. То есть вы понимаете, что банк вправе обратиться. Это очень хорошо, что у вас записывается. Может, хоть судья послушает. Сердце у нее сожмется. Она пожалеет меня. Ну, здесь, да, поменьше приходит. Ну, что делать? Здесь вы вот как бы себе на такую... Уважаемый судья, я сейчас на улице, на лавочке. В одной руке кот, в другой руке шампусик. Денежек нет. А вообще, в принципе, планируете? Настроен. Сказал, денег не дам. И не проси. Ну, сами вы вот работаете. Зарплату. Ну, что работа? Она копеечная зарплата. Это так только. Колечко купить до сережки. Ни на что не хватает. Ну, вы, в принципе, планируете вопрос с банком решать? Ну, у меня тут такая ситуация. Мне либо с мужем помириться, либо нового мужа найти. Я не знаю, что лучше, проще. Я на зарплату не расплачусь. Ольга Викторовна, я вам вполне конкретный вопрос задала. Планируете ли вы решать вопрос с банком? Я планирую решать вопрос. Но понимаете, чтобы его решить... Сначала надо решить другую проблему. Надо заслужить прощение мужа, либо найти нового мужа. Я не знаю, что проще. Я же вам У вас объясню. Другой вариант есть. Пока я сижу на лавочке, в одной руке кот, в другой шампусик. Денег нет. Это я уже услышал. Ну, вы сами говорите, что у вас, получается, много есть ценного имущества. Много. Так все дома а реализовать осталось, а он не меня проблем. Выгнал. Как мне туда попасть-то? Как обычно, у вас не это совместное наше имущество. Не пускает. Что значит не пускает? Самое я просто, ценное а я для забрала. Банка вы понимаете, что это неуважительная причина. А вас вообще мои проблемы, я так поняла, не волнуют. Мы пытаемся с вами договориться по поводу оплаты, но вы, к сожалению, на контакт с банком не идете. Как я не иду? Я вам всю свою душу излила. Какой еще контакт? Ну, вы до этого неоднократно говорили, что вы хотите решать вопрос только Конечно, я все выращивала, скотину, овощи, фрукты. Работала. А деньги все дома остались, а у меня выгнал. Сказал, ни хрена не даст. Но он сначала дал, я сама потратила. Так бусики хотелось. Ой. Угу. Ну, сейчас вы явно находитесь не на улице, вы сейчас находитесь в помещении. В каком помещении? Но сегодня... В каком помещении нахожусь? А сегодня, вы говорите, на лавочке с котом сидите? Сижу, еще пес рядом бегает, черный его. Угу. Эй, пес, а иди сюда. Иди, мой мальчик. Да я с вами в тот раз объясняла, я выращивала быка, продавала мясо, бычьи яйца на базаре. Я все рассказывала, все деньги заработала, принесла домой. Муж говорит, вот тебе на оплату кредита, остальное будем дальше распределять, что куда потратить. Я пошла, купила бусики. Он говорит, раз ты растратила, больше денег не дам. А вы говорите, ну, где мне взять деньги, чтобы мне на платье не хватило? Вы сейчас работаете, ходите на работу, получаете зарплату. Вот когда будет зарплата, я буду на нее жилье себе искать, потому что меня муж выгнал. Ой, кушать-то мне надо, я пожрать люблю. Когда выгнал? Вот сижу уже 2 дня на улице. 2 дня. Стрелки, сеточки. Несколько месяцев. Так я же скотину растила. Ну, говорю, все рассказала прямо от и до. Растила скотину, вырастила быкоборку, продала на рынке. Деньги заработала, домой принесла. Он мне говорит, вот столько на денег, иди оплати кредит. Я взяла деньги, пошла в магазин, деньги потратила. Нет денег. Я это все уже прекрасно слышала. Что ты хочешь от меня? В данном случае мы хотим узнать, когда вы будете выплачивать. Я не знаю, куда буду выплачивать. Либо с мужем меня помири, либо нового найди. Ну, в данном случае, почему данные проблемы должны касаться банка? Тебе деньги надо? Здесь у вас идет кредитное обязательство перед банком. Вы Я не хочешь, помогай мне. Мири с мужем, ищи нового. Кто за меня заплатит? У меня нет больше денег. Когда я новую скотину выращу? Не скоро. То есть вы, получается, с мужем поругались только недавно, а не выплачиваете несколько месяцев, но потратили. Ай, мама родная, я 4 месяца зверей растила, мясо продала, домой деньги принесла, муж деньги дал, я деньги потратила, больше тут денег не дает, из квартиры выгнал. Это что такое? Да, до этого вы как ежемесячно оплачивали. Что? До этого как вы ежемесячно оплачивали? Как? Опять скотину продам, деньги заработаю, плачу. Я каждый месяц продавали. Да что ты чумная какая, лошадь пучеглазая вообще. Ты что, балда совсем? Чего несешь-то? Ольга, я тебе в тот раз все рассказала. Курочки, уточки, гусечки. Все продаю молочком, торгую, козье, коровье. Ну что непонятно? Вы когда планируете решать вопрос с банком? Мы с мужем поверю. Абсолютно все понятно. У ты вас меня есть строгие сроки оплаты. У вас платеж не поступал с мая месяца. Ну что теперь мне на надо? На контакт с банком вы не идете. Котов моим забери, мне все равно его кормить нечем. Обращаю ваше внимание, что банк вправе подать заявление в суд с требованием взыскания всей суммы в обязательном порядке. Ваша честь, у меня сложились обстоятельства, которые не позволяют мне выполнить обязательства, потому что мне муж дал денежку, я ему потратила, поймите меня. Так хотелось бусики, простите меня, ваша честь. Здесь по решению суда приставы вправе арестовывать имущество ваше для дальнейшей реализации торгов. У меня вот есть лавочка, есть кот и пузырь шампуся. Вы сами говорите, что шампусик я сейчас допью, и по шампусика не будет. У вас есть золото, у вас есть шуба. Соответственно, это под запись разговора, ага, часть информации. Ага, за золото. Я за него работала. Я его закопаю, никто не найдет. Золото я свое. Ну, здесь у вас еще вы кредит брали, с которым нужно расплачиваться. Короче, и ты меня довела уже. Я ничего не буду расплачиваться. Иди в суд. Я ей рассказала, потому что меня пожалеть, она мне рассказывает какие-то страсти. Ну что ты бачишь? Да здесь мы вас информируем о последствиях. Хорошо, Ольга Викторовна, я вас услышала. Вы должны быть в курсе, что арест имущества будет производиться не только по адресу регистрации. У меня ничего нету, золото прибрато. Как-то никто не заберет. Шампусик я по-бурому допью. Хороший все разговоры нет. Записываются, вы уже да под запись разговора дали информацию. Сегодня вечером, послушай, они больше никому не нужны. Чего ты какая чудная-то, врешь. Хорошо, говорите контакты вашего супруга, мы с ним свяжемся и обсудим данный вопрос. Своего супруга найди, на моего, конечно, глаз вы наметила, поняла, что я много денег заработала от продажи бычка. Ольга Викторовна, вы можете назвать телефон супруга? Своего найди. Нихера к моему лезть. Ты ж какая хитрая. Вы только что сами говорили, что не можете с ним решить говорит, вопрос. Давайте вам будет не трогай моего мужа. Вы вопрос с банком будете решать? Не буду, ты меня достала. Хорошо, тогда под запись разговора, фамилия, имя, отчество полностью, отказ от платежа. Под запись разговора тебе говорю, особь-то недоделанная, проваливай отсюда. Ольга Викторовна, фамилия, имя, отчество полностью, отказ от платежа и причины неоплаты. Курица ты ощипанная. Под запись разговора тебе говорю, не увидишь денег, ты больше от меня не копеешь. А по какой причине вы имеете потому право потому что ты курица ощипанная. Я как-то вас оскорбляла? Кудахтишь, ну? Достала. Я вас как-то оскорбляла? Еще бы ты меня оскорбила, я бы тебе тогда рассказала. А почему вы разговариваете некорректно? Да потому что ты амеба. Какое вы имеете право разговаривать со мной? Тебя вообще природа обидела. Я еще раз повторяю, каким образом вы так разговариваете? Либо ты вырасти, потом будешь звонить всем. Хорошо, Ольга Викторовна, мы с вами свяжемся позднее. Сегодня вы не в состоянии разговаривать с вами. Прощай, у тебя была ошибка, жму тебе горло. Всю информацию я зафиксировала. Смотри, иди отсюда. Чуть-чуть. Завтра мы с вами свяжемся. Ты что-то говорил. Всего доброго, до свидания. Завтра мы с вами свяжемся. Всего доброго. До свидания. Тебе добра пожелай, трубку клади, достал. Всего доброго, до свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Чупайкина Екатерина Цукина, разговоры записываю. Валерия Владимировна интересует, это вы, да? Да. Значит, долговые обязательства перед компанией «Мигкредит» 66 575. Чупайкина, ты сразу взорвешься или нет, поговоришь со мной? Ой, высказались опять вы, да? Ну, слов вы больше не знаете, поэтому прощаемся. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Сервис онлайн займу займу РФ компании «Экспрессинг» и отдел взыскания. Меня зовут Судина Ольга Ильинична. Вы Дарья Владимировна? Да. Дарья Владимировна, ваш договор займа вышел на просроченную задолженность. Сумма долга у вас составляет 34 476 рублей 37 копеек. Что, сам вышел? Ногами. Что? Сам ногами пошел и вышел. Молодец. Кто под ногами пошел? Договор сам куда-то вышел, я не пойму, куда он там вышел. Вам необходимо было произвести оплату 49 дней назад. И что? Необходимо произвести. Я хотела, он вышел. Вот крайний день завтра. Куда вышел? Не знаю. Вы о чем, Дарья Владимировна? Сама сказала, что он вышел. Куда вышел, а я почем знаю. Вышел и вышел. Дарья Владимировна, у вас халатное отношение может расцениваться как мошенническое действие. Халатное отношение как мошенническое действие. Все, мне плохо. Дарья Владимировна, полное игнорирование наших банков и одного платежа по процентам. Вам это смешно? Вообще, я в шоке. Откуда вас набирают, а? Откуда вас набирают? Чучело. А вы выполняете свои обязательства? Планируете вообще разговор? Не, он вышел. Куда он вышел? Ожидаемая плата 24 часа. Я не знаю, куда вышел.